Эсфирь, Эмден. Приключения маленького актера. Повесть. Из книги «Эсфирь, Эмден. Дом с волшебными окнами». Для начальной школы. Москва. Издательство «Детская литература». 1968 год.